На 10-й день пришлось удвоить обещанную награду. А когда по истечении 2-й недели дело не сдвинулось с места, и недовольство полиции, никогда не угасающее в Париже, успело несколько раз привести к уличным беспорядкам, префект лично предложил награду в 20 тысяч франков за изобличение убийцы, или же, если бы участников преступления оказалось несколько, за изобличение кого-либо из убийц. В объявлении об этой награде, кроме того, содержалось обещание полного помилования любому сообщнику, который донес бы на своих соучастников. И к нему, где бы оно ни вывешивалось, присовокуплялось объявление комитета частных граждан, обещавшего добавить 10 тысяч франков к сумме, назначенной префектом. Таким образом, в целом награда составляла 30 тысяч франков. Сумма неслыханная, если вспомнить более чем скромное положение девушки и то обстоятельство, что в больших городах подобные возмутительные преступления отнюдь не редкость. Теперь уже никто не сомневался, что тайна этого убийства будет немедленно раскрыта. И правда, были произведены 2-3 ареста, однако никаких улик против подозреваемых обнаружить не удалось, и их пришлось тут же освободить. Как ни удивительно, мы с Дюпеном впервые услышали об этом событии, столь взволновавшем общественное мнение, только когда миновала 3-я неделя после обнаружения трупа. Неделя, также не бросившая никакого света на происшедшее. Мы были всецело поглощены одним исследованием и более месяца не выходили из дома, не принимали посетителей и едва проглядывали политические статьи в ежедневно доставляющиеся нам газете. И первое известие об убийстве Мари Роже нам принес сам Г. Он зашел к нам днем 13 июля 1800 года, и просидел у нас до поздней ночи. Ему было крайне досадно, что все его усилия разыскать убийц ни к чему не привели. На карту поставлена, заявил он с чисто парижским жестом, его репутация, более того, его честь. К нему прикованы глаза всего общества, и нет жертвы, которую он не принес бы ради раскрытия тайны. Свою несколько витиеватую речь он заключил комплиментом касательно того, что соизволил назвать «тактом» Дюпена, и обратился к моему другу с прямым и бесспорно щедрым предложением, о котором я не считаю себя вправе сообщить что-либо, но которое не имеет ни малейшего отношения к непосредственной теме моего повествования. Комплимент мой друг по мере сил отклонил, но на предложение тотчас согласился, хотя его выгоды оставались пока условными. Покончив с этим, префект немедленно принялся излагать свою собственную точку зрения, уснащая объяснение многочисленными рассуждениями, касающимися обстоятельств дела, о которых мы еще ничего не знали. Он говорил долго, проявляя без сомнения немалую осведомленность. Я иногда осмеливался высказать скромное предположение, а дремотные часы ночи проходили один за другим. Дюпен неподвижно сидел в своем кресле, как истое воплощение почтительного внимания. На нем были очки, и из-под тишка, заглядывая под их зеленые стекла, я вновь и вновь убеждался, что мой друг крепко спит. Ничем себя не выдав, он так и проспал все 7 свинцово-медлительных часов, по истечении которых префект, наконец, удалился. Утром я получил в префектуре полное изложение всех собранных фактов, а в газетных редакциях экземпляры всех газет, в которых были опубликованы какие бы то ни было сведения об этой трагедии. очищенная от всех безусловно опровергнутых выдумок, история выглядела следующим образом. Мари Роже вышла из дома своей матери на улице Паве-Сен-Андре около 9 часов утра в воскресенье 22 июня 1800 года. Уходя, она сообщила некому мусье Жаку Сент-Эсташу и только ему, что намерена провести день у своей тетки, которая живет на улице Дром. Узенькая, короткая, но оживленная улица Дром находится неподалеку от берега Сены, и от пансиона мадам Роже ее отделяют 2 с лишним мили, даже если идти кратчайшим путем. Сент-Эстаж был официальным женихом Мари и не только столовался, но и жил в пансионе. Он должен был зайти за своей невестой под вечер и проводить ее домой. Однако во второй половине дня полил сильный дождь, и, полагая, что Мари предпочтет переночевать у тетки, как она уже не раз делала при подобных обстоятельствах, он не счел нужным сдержать свое обещание. Вечером мадам Роже, больная 70-летняя старуха, выразила опасение, что она уже больше никогда не увидит Мари. Но тогда никто не обратил на ее слова особого внимания. В понедельник выяснилось, что Мари вообще не заходила к тетке, и когда к вечеру она не вернулась, ее с большим запозданием принялись искать в тех местах города и окрестностей, где она могла бы оказаться. Однако узнать о ней что-то определенное удалось только на 4-й день с момента ее исчезновения. В этот день, в среду, 25 июня, некий мосье Бове, который вместе с приятелем наводил справки о Мари в окрестностях заставы Дюруль на противоположном берегу Сены, услышал, что рыбаки только что доставили на берег труп, который плыл по реке. Увидев тело, Бове после некоторых колебаний опознал бывшую продавщицу из парфюмерной лавки. Его приятель опознал ее сразу же. Лицо мертвой было налито темной кровью, которая сочилась изо рта. Пены, какая бывает у обыкновенных утопленников, заметно не было. На горле виднелись синяки и следы пальцев. Согнутые в локтях и скрещенные на груди руки – окостенели. Пальцы правой были сжаты в кулак, пальцы левой полусогнуты. На левой кисти имелись 2 кольцевых рубца, как будто оставленные веревками или одной веревкой, но обвитой вокруг руки несколько раз. На правой кисти имелись ссадины, так же, как и на всей спине, особенно в области лопаток. Чтобы доставить труп на берег, рыбаки захлестнули его веревкой, но она никаких рубцов не оставила. Шея была сильно вздута. На теле не было заметно ни порезов, ни синяков, причиненных ударами. Шея была перехвачена обрывком кружев, затянутым так туго, что складки кожи совершенно скрывали его от взгляда. Он был завязан узлом, находившимся под левым ухом. Одного этого было достаточно, чтобы вызвать смерть. Протокол медицинского осмотра не оставлял ни малейших сомнений в целомудрии покойной. Она, указывалась в нем, подверглась грубому насилию. Состояние трупа в момент его обнаружения позволяло легко опознать его. Одежда была сильно изорвана и приведена в полнейший беспорядок. Из верхней юбки от подола к талии была вырвана полоса 12 дюймов шириной, но не оторвана совсем, а 3-жды обвернута вокруг талии и закреплена на спине скользящим узлом. Вторая юбка была из тонкого муслина и от нее была оторвана полоса шириной дюймов 18, оторвана полностью и очень аккуратно. Эта полоса муслина была свободно обвернута вокруг шеи и завязана неподвижным узлом. Поверх этой муслинной полосы и обрывка кружев проходили ленты шляпки. Эти ленты были завязаны не бантом, как их завязывают женщины, а морским узлом. После опознания труп против обыкновения не был увезен в морг. Это сочли излишней формальностью, а поспешно погребен неподалеку от того места, где его вытащили на берег. Благодаря усилиям Баве дело, насколько это было возможно, замяли, и прошло несколько дней, прежде чем оно привлекло внимание публики. Затем, однако, им занялась еженедельная газета. Труп был эксгумирован и вновь подвергнут осмотру, но ничего помимо вышеописанного обнаружено не было. Правда, на этот раз платье, шляпку и прочее предъявили матери и знакомым покойной, и они без колебаний опознали в них одежду, в которой девушка ушла из дома в то утро. Тем временем возбуждение публики росло с каждым часом. Несколько человек было арестовано, но отпущено. Главное подозрение падало на Сент-Эсташа, и вначале он не сумел достаточно убедительно объяснить, как он провел роковое воскресенье. Однако вскоре он представил мсье Г. в письменном виде точные сведения о том, где и когда он был в этот день, подкрепленные надежными свидетельскими показаниями. По мере того, как дни проходили, не принося никаких новых открытий, по городу начали распространяться тысячи противоречивых слухов, а журналисты принялись строить всевозможные догадки и предположения.